Перед нами стоит только одна проблема. Одна, единственная. Снова открыть, что есть жизнь духа. Более высокая, чем жизнь разума. Единственная, могущая удовлетворить человека. Антуан де Сент-Экзюпери. Радиоспектакль на Народном славянском радио в 9 частях. «Маленький принц». Сцена 1. Когда мне было 6 лет, книги под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про действенные лица, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «А разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа, это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот так случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я сумел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых и видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, правду ли этот человек что-то понимает. А они все отвечали мне, это шляпа. И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я говорил с ними об игре бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве, и не с кем было поговорить по душам. И вот 6 лет тому назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета, и со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить. Хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А?» «Нарисуй мне барашка. Барашка». Я вскочил. Точно надо мной грянул гром. Протер глаза, стал осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. И так во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не было похоже, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал или напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок. потерявшийся в необитаемой пустыне вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Но что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. И как нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учиться-то я больше географии, истории, арифметики и правописания, и сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил: «Все равно, нарисуй барашка». Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из старых картинок, которые я только и умею рисовать. Удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул: «Нет-нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка». И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал. Мой друг мягко, нисходительно улыбнулся: «Ты же сам видишь, это не барашек, это большой баран. У него рога». Я опять нарисовал по-другому, но и от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение. Ведь мне надо было поскорее разобрать мотор, и нацарапал ящик и сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: «Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?» «А что?» «Ведь у меня дома всего очень мало». «Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такой уж он и маленький», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу и случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет... «Самолет я рисовать не стану, все равно не справится». Он спросил: «Что это за штука?» «Это не штука, это самолет. Мой самолет, он летает». Я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул: «Как? Ты упал с неба?» «Да», — скромно ответил я. «Вот забавно». И маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим заключениям относились серьезно. Потом он прибавил: «Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты?» Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне, — подумал я и спросил напрямик. «Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?» Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека?» И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о других планетах? Я попытался разузнать побольше. «Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?» Он помолчал в раздумье, потом сказал: «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, конечно. Если ты будешь умницей, дай тебе веревку, чтобы днем его привязать, и колышек». Маленький принц нахмурился. «Привязывать? Для чего это?» «Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется». Но тут мой друг весело рассмеялся. «Да куда ж он пойдет?» «Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьезно. Это не страшно, ведь у меня там очень мало места. И прибавил не без грусти. А если идти прямо, да прямо, далеко не уйдешь. Конец первой сцены.